Глава сороковая. Фёдор Безруков. Лизетта, я должен тебе кое в чем признаться. Дело в том, что я не Фаниан. Твой настоящий супруг мертв, а я благодаря чьей-то злой шутке погиб в своем мире и оказался в его теле. Понимаю. Это звучит глупо. Перекривлял сам себя в голове. Черт, ничего умнее придумать не смог? Я стоял перед зеркалом и тихо репетировал речь, пока Лизетта снова ушла в уборную и завершала последние штрихи в подготовлении своего образа. Женщины. Она же и так безумно красива. Зачем вообще вся эта краска на лице и хитро выдуманная прическа? При воспоминании о ее волосах, о том, как эти шелковистые пряди проходили сквозь пальцы, сердце забилось быстрее. О чем я вообще думаю? Ты попал в тело ее супруга, совершившего поступок, который никогда не прощается. Забыть только одну измену трудно, уже не говоря про то, что Фаниан додумался обокрасть девушку, забрав у нее самое драгоценное, ее имение, ее историю, складывающуюся в этом мире веками. И когда я замечал, как Лизетта на меня смотрит или как ревнует по пустякам, хотелось оттолкнуть ее от себя как можно дальше. Она не должна прощать это предательство. Она достойна большего. Это как прийти на свидание с девушкой, и она начнет слезно тебе рассказывать, что простила мужа-изменщика, который переписал ее квартиру обманом на собственную маму, а она продолжает платить за нее ипотеку. Какое мнение у тебя будет об этой девушке? Явно неположительное. А в Лизете разочаровываться не хотелось. Головой понимал, что супруга чувствует, что Фаниан, то есть я, изменился. Возможно, ее это и подкупает. Я не хочу, чтобы она восхищалась Фанианом. Я хочу, чтобы она влюбилась в Федора. Вот так и обстояли дела. Я и сам не заметил, как привязался к этой хрупкой, но сильной девушке. Даже тот факт, что она отказалась лечить моего сына, меня на самом деле не расстроил. Это было все ожидаемо. Лизетта не мать Тереза, чтобы помогать всем нуждающимся, а к Роберту у нее особое отношение. Так что мой приезд в горы был больше связан с тем, чтобы поставить в наших отношениях точку и вернуть земли настоящей хозяйке. Но кто же знал, что открывать собственный бизнес, налаживать связи в новом неизвестном мире и зарабатывать деньги для меня будет легче, чем признаться Лизетте, что я попаданец, причем в прямом и переносном смысле этого слова. Нужно придумать что-нибудь поинтереснее». Облокотился кулаками на туалетный столик и внимательно вгляделся в свое отражение. Я не знаю, каким на самом деле был Фаниан. Как он ходил, как разговаривал, как общался с противоположным полом. Но что-то мне подсказывало, что мы с ним разительно отличаемся. Сколько лет прошло с того дня, когда Лизетта в последний раз виделась со своим супругом? Интересно, насколько сильно бросаются в глаза эти изменения? «Я готова». Из уборной вышла Лизетта, а у меня снова при виде этой девушки сердце учащенно забилось. «Да что ж такое-то? Ты что-то говорил?» «Я?» «Нет. Если ты собралась, позволь сопроводить тебя в обеденный зал. Руби должна ожидать нас за завтраком». При упоминании одного только имени журналистки моя супруга недовольно поморщилась, чем вызвала у меня непрошенную улыбку. Правда, я попытался ее побыстрее скрыть. «Я ни в коем случае не должен показывать, что мне приятна ее ревность». Однако резкое изменение в поведении жены показало, что Лизетта заметила мои попытки скрыть улыбку и резко изменила тактику. Включила свою холодность, поджала губы, даже отстраниться от меня попыталась. Да только я не позволил, продолжая держать ее за руку. Какая же она упрямая, строптивая, но так даже интереснее. Тем слаще будет чувство победы, когда мы с ней сможем быть вместе. «Мне некомфортно», — прошипела супруга, нервно одергивая свободной рукой платье. «Отчего?» — наигранно удивился и получил легкий удар в бок. «А у нашей кошечки есть не только зубки, но и коготки». В столовой нас встретила одна из помощниц Инессы, которая накрывала на стол. Руби в это время уже была на месте, пила чай и читала газету. «Доброе утро, леди Эмберсон!» — поприветствовал девушку. «Позвольте представить свою супругу, герцогиню Лизетту Ланфре». При нашем появлении глаза Руби вспыхнули огоньком, который был мне до боли знаком. За 2 месяца совместной работы я слишком хорошо узнал эту особу. И так она вела себя только перед тем, как вцепиться зубами в историю, способную заинтересовать читателей. Одним словом, карьеристка и акула, но не такая, как моя супруга. Лизетта смогла сохранить в себе женственность и мягкость, хотя за последние годы судьба ее тоже не щадила. «Ох!» — наигранно вздохнула Руби. «Наконец-то Фаниан нас познакомил. Я так долго этого ждала». Супруга перевела на меня недоуменный взгляд. «Лизетта, дорогая, хочу познакомить тебя с Руби Эмберсон, ведущей журналисткой газеты «Эхо магии и развития». «Фаниан много про вас рассказывал», — улыбнулась Лизетта. «Леди и журналистка. В этих горах я стала отшельницей и многое пропустила. Вы планируете оставаться в горах?» Как бы незначай поинтересовалась Руби, как только мы стали располагаться за обеденным столом. «Думаю, на полгода еще задержусь», — кивнула Лизетта. «Все будет зависеть от того, как интенсивно начнет развиваться гостиница». «А как же ваш супруг, он останется с вами?» Вопрос и меня застал врасплох, а Лизетта только больше нахмурилась. «Леди Эмберсон», — недовольно посмотрел на девушку. «Кажется, мы с вами договаривались, что все вопросы будут касаться только профессионального достижения моей супруги». «Конечно, конечно», — закивала журналистка. «Но читатели наверняка захотят узнать Лизетту поближе, что подтолкнуло ее на развитие собственного дела, как она отнеслась к тому, что пока ее дело развивалось, у супруга на стороне появился ребенок». «Руби!» — руки непроизвольно сжались в кулаки. «Когда я приглашал эту несносную леди в замок, я понимал, что будет сложно, поэтому мы заранее все обговорили. И то, что девушка решила нарушить договоренности, мне не нравилось. И подвергать Лизетту такой пытке я не собирался. У нас был уговор. Вопросы будут касаться только профессиональной деятельности Лизетты, иначе никакого интервью не будет». Руби недовольно поджала губы, но спорить не стала. «Знала, что в этом нет никакого смысла. За все время, что мы друг друга знаем, я ни разу не поддался на ее очарование и не плясал под ее дудку». «Хорошо», — утвердительно кивнула девушка и снова перевела взгляд на Лизетту. «Леди Ланфре, тогда начнем с самого начала. Что вас подвигло на открытие собственного дела и почему именно гостиница?» Супруга встрепенулась, будто отвлеклась от серьезных размышлений, и начала отвечать. «А я просто сидел рядом и никак не мог налюбоваться этой прелестницей. Она красива даже тогда, когда хмурится. Разве такое возможно?» Вопросы лились, как из рога изобилия, но Лизетта не терялась, отвечала быстро, по делу и ни разу не запнулась. Ведь скрывать ей было нечего. Она всего добилась сама и плавала в этой теме, как рыба в воде. «Отлично!» Завершила свой допрос Руби, пока ее самопишущее перо вносило последние штрихи в записи хозяйки. «Теперь, если вы не возражаете, я бы хотела сделать вашу семейную фотокарточку для статьи. Сможете подойти к окну? Необходимо хорошее освещение».